Глава 33. Алмаз. Никогда раньше я не видела Зейда нерешительным. До этого момента. Он придирчиво изучает каждую черточку моего лица, чтобы понять, стоит ли ему позволять мне сделать это. Но потом, подобно монстру, разрывающему плоть, зверь в нем берет верх. Он хватает меня за челюсть, приближая мое лицо к своему. «Думаешь, ты готова ко мне?» «Посмотрим, насколько далеко ты готова зайти, чтобы доставить мне удовольствие». Он снимает меня с себя и поднимается, а потом смотрит на меня сверху вниз с выражением, которое я не могу разобрать. Его лицо превращается в холодный мрамор. Отвернувшись, он идет к черному креслу в нескольких шагах от меня. Иногда он сидит в нем по ночам, когда не может заснуть, прислушиваясь к моим кошмарам, и, как всегда, наблюдает за мной. Рядом с креслом стоит маленький столик, на котором уже поселились стакан и графинчик с виски. Он наливает себе выпивки на три пальца и откидывается в кресле, раздвинув ноги. Его рука опускается, удерживая стакан кончиками пальцев. Он смотрит на меня и делает глоток виски. «Ползи ко мне», — приказывает он. Его голос звучит жестко, как застывшая лава, но в то же время маняще, словно пряный виски, который он пьет. «Покажи мне, как красиво ты умоляешь меня на коленях о моем члене». Мой живот сжимается от жара, и я чувствую, что мои бедра становятся еще более скользкими. Я принимаю решение в долю секунды. Хватаю розу и зажимаю ее в зубах, наслаждаясь крохотными укусами шипов на моих губах. На моем языке расцветает медь, и я, повинуясь его приказу, ползу на четвереньках с его драгоценной розой во рту, чувственно покачивая бедрами и грудью. Его глаза загораются, ноздри раздуваются. Спокойствие исчезает, и сквозь трещины прорывается желание. Добравшись до него, я встаю на колени и роняю розу. Достаточно красиво. Он усмехается, допивает виски и ставит стакан на стол. «Ты так чертовски красива, что я хочу вырвать глаза всем, у кого есть привилегия смотреть на тебя», — хрипит он, хищно облизывая губы. Он приподнимается и стягивает рубашку до конца, полностью обнажаясь. У меня выделяется слюна при виде него, и я чувствую, как моя кожа снова вспыхивает огнем от того, насколько греховно и аппетитно он выглядит. Загорелая кожа покрыта темными татуировками. «Дьяволица на небе, спасибо тебе, что придумала такого мужчину, как Зейд». Мой взгляд задерживается на шраме, пересекающем его пресс, и я решаю, что хочу быть такой же сильной, как Зейд. Человек, который бесчисленное количество раз встречал смерть с улыбкой на лице, а потом разворачивался и делал это снова, раз за разом. Я нежно провожу пальцами по багровому отпечатку руки на его животе, опьяненная видом того, как он подрагивает под моими касаниями. Напряжение сгущается, и мне кажется, что я продираюсь сквозь лаву. Через несколько секунд мой подбородок снова оказывается в его руке, и его большой палец размазывает кровавые капли по моим губам. «Я хочу видеть эту кровь на своем члене», — шепчет он. «Сними с меня ремень». Повинуясь его приказу, я ловко расстегиваю пряжку, и в памяти всплывают воспоминания о том, как он наматывал этот ремень мне на шею, когда трахал меня в рот. Я хочу этого снова, но понимаю, что еще не готова к подобному. Он отпускает мой подбородок, и я проворно расстегиваю пуговицу и молнию, наслаждаясь звуком расходящихся металлических зубцов. Но прежде чем я успеваю раздеть его, член вырывается на свободу, и на этот раз у меня пересыхает во рту. Почему-то я забыла, насколько пугающими кажутся его размеры. Я облизываю губы, беру розу, раздвигаю колени и снова скольжу мягкими лепестками по своей щели, еще раз смачивая их своим возбуждением. Он внимательно наблюдает за тем, как я приподнимаюсь и медленно провожу стеблем по его бедру. Острые шипы впиваются в плоть. Он шипит сквозь зубы, и его глаза злобно сверкают. Закусив окровавленную губу, я веду лепестки по гребню его члена, наслаждаясь тем, как напрягается его живот. На его члене проступают вены, и я провожу цветком по ним до самого его кончика, смачивая своей влагой. «Адди», — предупреждает он, когда я опускаю цветок к его яйцам, заставляя его вздрогнуть. Мои губы озорно изгибаются, я наклоняюсь вперед и нежно целую его член, глядя на него из-под ресниц искушающим взглядом. Он рычит, и тут его терпение лопается. Он сжимает мои волосы в кулаке и склоняется вперед. Его резкие слова раздаются прямо у меня над ухом. «Ты хочешь поменяться местами и заставить меня умолять на коленях? Я так долго ждал, когда ты обхватишь ртом мой член, мышонок, что сделаю самые страшные вещи, если потребуется». «Терпение, малыш», — шепчу я, и моя киска пульсирует от его стона. Он становится таким податливым от самой обычной ласки, и ощущение власти вспыхивает во мне вновь. Положив ладонь ему на грудь, я отталкиваю его назад, его тело напрягается. Не отводя от него взгляда, я высовываю язык и облизываю головку его члена, наблюдая, как его губы напрягаются в оскале, а глаза пылают. Когда он во мне, он никогда не выглядит человеком. Я сосредотачиваюсь на нем, блокируя все голоса, прежде чем они смогут проникнуть в мою голову, и удерживая зрительный контакт с Зейдом, который тает подо мной, словно лед. Это зрелище дает мне контроль, в котором я так отчаянно нуждаюсь, и понимаю, что оставаться в настоящем гораздо легче, когда есть чем наслаждаться. Зейд в моей власти. Я втягиваю его глубже и провожу языком по головке его члена, добывая из него стон и рычание. Его пальцы забираются в мои волосы, переплетаясь с прядями и крепко сжимая их. С его губ срываются вздохи, подстегивающие меня. Я всасываю его еще глубже, и мои щеки натягиваются до тех пор, пока головка его члена не упирается в заднюю стенку моего горла. Но даже тогда я не останавливаюсь, сдерживая рвотные позывы, пока из глаз не начинают течь слезы. Несколько мгновений я держусь, но потом все же начинаю задыхаться и сдаю назад, пока его член не выходит из моего горла. На моей нижней губе остается красный след от слюны. Как он и хотел, кровь из моего рта размазалась по всей его длине, и в моей голове мелькает больная мысль. Понимаю, почему Ксавьеру это так нравилось. «Продолжай сосать», — шипит он, вырывая меня из оцепенения. Глубоко вдохнув, я задерживаю дыхание, заглатывая его еще раз, и на мои глаза снова наворачиваются слезы от его огромного размера. Его рука хватает меня за шею, чтобы удержать в неподвижном состоянии, и он начинает двигать бедрами сам. Из глубин его груди раздается рык. Моя киска пульсирует в ответ, и как бы мне ни было стыдно, мне почти хочется расплакаться. Я была уверена, что навсегда останусь сломленной, что никогда не смогу прикоснуться к мужчине или ощутить его прикосновение к себе. Но, доставляя удовольствие Зейду, я не чувствую себя слабой или беспомощной, как когда-то думала. Видя, как он растворяется во мне, трахая мой рот, я чувствую себя королевой, восседающей на своем троне. Я так нужна ему сейчас. И от понимания, что могу лишить его этого, мои бедра сжимаются, чтобы унять напряжение, нарастающее между ними. Он неистово погружается в меня. С моих губ стекает слюна. Я провожу рукой по всей длине его члена, и он сжимает зубы. Я улучшаю момент, чтобы глотнуть воздуха, и от моих губ до его члена тянется нитка слюны. «Высунь для меня язык, детка». Я безропотно выполняю его просьбу, глядя на него сквозь мокрые ресницы. «Такая хорошая девочка, черт побери», — хрипит он. Он берет свой член у его основания и несколько раз шлепает им по моему языку. Его брови сведены, губы приоткрыты. Зверь и бог соединились в нем, образовав нечто совершенно сверхъестественное. И я понимаю, что мне никогда не нужно было бояться его прикосновений. Меня оскверняли люди, а Зейд никогда не был простым человеком. Я пытаюсь вырваться из его хватки, но он не отпускает и лишь крепче сжимает мои волосы в кулаке. Он поднимает вторую руку и проводит большим пальцем под моими глазами, размазывая тушь по щекам. Его грудь поднимается, а голос становится гортанным. «Ты такая красивая шлюшка для меня», — произносит он. Во мне вспыхивает гнев, но он лишь улыбается в ответ. Он рывком прижимает мою голову к себе. Головка его члена шлепает мою грудь, и он опускает глаза. В его взгляде вспыхивает огонек. И когда он смотрит на меня, я уже точно знаю, о чем он думает. «Ты никогда не была шлюшкой этих мужчин, мышонок. Знаешь почему?» «Почему?» — шепчу я. «Потому что им никогда не принадлежала ни одна частичка тебя. Они забирали то, что им не полагалось. Это не превращает тебя в шлюху. Это делает тебя выжившей. На мои глаза наворачиваются слезы. Я прикрываю глаза, чтобы скрыть слабость, но Зейд вскидывает мой подбородок, не давая мне спрятаться. Его губы искажает дьявольская ухмылка. Но ты моя шлюха. Ты мое все. И с каждым днем ты все больше и больше становишься этим. Я владею каждым чертовым куском тебя, Аделин. Даже когда ты кричала и рыдала, что не хочешь меня, ты не могла меня отпустить. Все те ночи ты стояла у окна, позволяя мне наблюдать за тобой. Ты вступала со мной в бой вместо того, чтобы бежать, и подстрекала меня, зная, что произойдет потом. А когда ты убегала, то всегда больше грозилась. Ты тянулась ко мне, как и я к тебе. И это то, чего никогда не будет ни у одного другого мужчины. Он прав. Я никогда не вела себя адекватно, когда он меня преследовал. Но невозможно отрицать и то, насколько неоднозначно преследовать женщину и принуждать ее к сексу, если ты пытаешься спасти других от того же. Так же, как и то, что какой-то извращенной части меня всегда это нравилось. Дело было не только в моем теле, покоряющемся ему, но и в моей душе. Ксавьер хотел от меня того, на что мог претендовать только Зейд. Он хотел, чтобы мое тело открыло мне скрытую правду и убедило его, что наша связь куда глубже, чем телесная близость. И когда единственная правда, которую он обнаружил, свелась к тому, что я никогда не захочу его, он пришел в ярость и отчаяние. Эта истина могла открыться только Зейду. Его тьма притягивалась ко тьме внутри меня. Я бежала от него в то время, как он заставлял меня познавать, кто я такая на самом деле. Зейд и я, мы не должны быть вместе. Даже в моей собственной голове это звучит дико. И все же мне плевать. Я никогда не оправдаю то, что Зейд сотворил со мной, но я прощаю его. Более того, я принимаю его. Он как-то сказал мне, что хочет, чтобы я полюбила самые темные его стороны. И я полюбила. Каждую его поганую часть. Почувствовав мою решимость, он снова дергает меня за волосы. «Плюнь на мой член, детка. Сделай его мокрым». Не сводя с него глаз, я высовываю язык, позволяя слюне стечь с его кончика и упасть прямо на его член. «Слишком мокро никогда не бывает, правда, котеночек?» Лукаво произношу я, повторяя его слова, сказанные во время первой нашей ночи. Он ухмыляется. И эта улыбка губит мою душу. Протянув руку, он грубо проводит пальцем по моей нижней губе. «Продолжай в том же духе, маленькая мышка. Этот острый язычок — не единственное, что способно меня возбудить. Я готов кончить от одной только мысли о моем члене, покрытом твоей кровью». Я закусываю губу. От его угрожающего тона по моему телу прокатывается волна страха. Дрожь пробегает по моему позвоночнику, поражая каждый нерв по пути вниз. И ощущения просто охренительные. Я размазываю слюну по всей его длине, страстно рыча. Его глаза опускаются, губы приоткрываются, и он смотрит на меня, будто молясь, чтобы я бросила ему вызов. «Хорошая девочка», — протягивает он. «А теперь наклонись вперед и вставь мой член между своими прекрасными сиськами». Я делаю то, что он просит, обольщающе глядя на него. Может быть, он и высказывает свои требования сейчас, но он по-прежнему находится в моей власти. Доказательством тому служит его откинутая назад голова и стон, покачивающий адамово яблоко на его горле. Он покоряется мне, как Титаник океану. Несокрушимый, непотопляемый, для всех, кроме меня. Я — бушующее море, завоевавшее его и поставившее на колени. И он не в силах противостоять мне. Он подает свои бедра вверх, и я крепче сжимаю его между своих грудей, наклоняя подбородок вниз, чтобы слюна еще раз упала с моего языка. От вида его члена, входящего между ними, моя киска сжимается, и по моим бедрам растекается возбуждение. У него вырывается стон, и он снова опускает глаза на меня. «Это делает твою киску влажной?» Цедит он сквозь зубы, подкрепляя свои слова резким толчком. «Ты стонешь, как шлюха, глядя, как я трахаю твои сиськи. Хочешь, чтобы на их месте была твоя щель?» «Да». признаю я, заворожённая свирепым выражением его лица. Моё сердце бешено колотится, но я доверяю Зейду. Я верю, что он знает, как завести меня. Потереби свой клитор. Я хочу, чтобы ты кончала, когда это буду делать я. Приказывает он, заменяя мои руки на сиськах своими, крепко стискивая ими свой член. Потянувшись вниз, я провожу пальцем по своему клитору и, содрогаясь, прижимаюсь бёдрами к руке сильнее. Моя голова начинает откидываться назад, глаза закатываются, и я тру быстрее. Рука Зейда резко шлёпает меня по груди, и я с вскриком опускаю голову обратно. «Смотри на меня, мышонок!» Он совершает короткие быстрые толчки бёдрами, и я могу лишь смотреть на этого развратного бога, опьянённое зрелищем. «Чёрт, Адди! Я покрою эти сиськи спермой полностью. Ты готова, детка?» Я судорожно киваю головой, не в состоянии выдавить ни слова, поскольку не могу перестать стонать. Его хватка становится сильнее, но я почти не замечаю этого. Мой живот сжимается, и я так близка к тому, чтобы второй раз за сегодня переступить за этот край. Его бёдра замирают, а затем он вскрикивает, проклиная моё имя, и потоки его семени окрашивают мою кожу. Я кончаю в тот же миг, неистово содрогаясь и бешено ударяясь о свою руку. Всё глубже и глубже, погружаясь в глубины его разврата, я обнаруживаю, что больше никогда не хочу выныривать отсюда. Прежде чем моё зрение фокусируется и блаженство отступает, проходит несколько мгновений. Я тяжело дышу и вся раскраснелась, когда оседаю вниз. Он тянется вперёд, подхватывает меня под мышки и поднимает к себе на колени. Затем он цепляет с пола свою рубашку и вытирает меня. На его лице появляется удовлетворённая улыбка. И тут я бросаю взгляд на его грудь и вижу то, чего не замечала раньше. «Что это?» — восклицаю я, задохнувшись от потрясения. Он сворачивает рубашку и отбрасывает её в сторону, а затем переводит взгляд на меня. «Напоминание», — коротко отвечает он. Я пытаюсь сглотнуть, но слова застревают в моём горле, словно чёрствый хлеб. «Что ты сделал?» — сокрушаюсь я. Когда я провожу кончиками пальцев по его свежему шраму, он жжёт их огнём. Словно он поставил клеймо сам на себе, и плоть в этом месте до сих пор пылает. Я вижу жуткую розу на его коже прямо над сердцем, врезающуюся в другой, более старый шрам. Грёбаная роза. Он вырезал на своей груди символ любви ко мне. Зачем? Его взгляд впивается в меня, и в его несочетаемых омутах клубится столько разных эмоций. Сожаление, стыд, чувство вины, ярость. Все они переполняют его, пока он смотрит на меня так, словно я исчезающий мираж, и он не знает, как отпустить меня. «Я же говорил тебе, что не скрываю своих неудач», — мягко произносит он. «То, что случилось с тобой, — мой провал. И она будет напоминать мне о нём каждый день». Я качаю головой, не находя слов. Несколько раз я открываю рот, но у меня ничего не выходит. «Зейд», — наконец выдавливаю я. «Это не твоя вина». «Может быть, не прямая, но это не освобождает меня от ответственности. Макс продал тебя потому, что между нами были разногласия, и мне следовало убить его ещё, когда он только начал доставлять тебе неприятности. Это была моя первая ошибка, и тебя похитили из-за неё». Он сжимает кулаки, и мышцы на его челюсти напрягаются. Кажется, они могут лопнуть в любую секунду. «Второй моей ошибкой», — хрипит он, — «было то, что моя защита оказалась недостаточной. Я не могу всегда быть рядом с тобой, мы оба это понимаем, но им удалось забрать тебя слишком легко. Больше я такой ошибки не допущу». Его рука скользит по прядям моих волос, а затем нежно касается моей шеи. «Я сожгу весь этот мир, если придётся, пока в нём не останется никого, кроме тебя и меня. Пусть всё горит вокруг нас, и я с радостью продолжу жить в этом хаосе вместе с тобой, если единственным человеком, который представляет для тебя опасность, буду я». Стиснув зубы, я вонзаю ноготь в розу. Он шипит, но не останавливает меня. «Перестань перекладывать вину других людей на себя. Не ты нацепил на меня мишень. Не ты продал меня ради мести и денег. Не ты похитил меня и отвёз к работорговцам. Ты нашел меня и спас. Я сильнее впиваюсь ногтем, и над розой появляется кровавый полумесяц. Ты меня спас, и я никогда этого не забуду. Единственный мой способ отплатить тебе — это не сдаваться. Я стану сильнее и не позволю, чтобы то, что эти больные ублюдки сделали со мной, управляло моей жизнью. Может, я и треснула, но они меня не сломали. У моей розы все еще есть грёбаные шипы, Зейд. Ты меня слышишь? Прежде чем он успевает ответить, я наклоняюсь вперед и собираю бисеринки крови на его груди своим языком. А затем медленно облизываю губы, размазывая пунцовую влагу, словно помаду. Его взгляд сосредоточен на мне, а грудь глубоко вздымается. Я хотела узнать, каково это, когда кто-то другой истекает кровью ради меня. Шепчу я. Он сжимает зубы. Я всегда готов пролить за тебя кровь. Шепчет он, прежде чем обхватить мой подбородок рукой и нежно соединить свои губы с моими, слизывая кровь с моих губ. Ты все еще моя маленькая беспомощная мышка, но только когда речь идет о моем несравненном превосходстве. Заявляет он, отстраняясь, и одаривает меня покровительственной ухмылкой. Я закрываю глаза и смеюсь. Из глаза вытекает слезинка, а в горле бурлят эмоции. Пары счастья вернулись, и я надеюсь, что на этот раз они задержатся на какое-то время. Какой же ты мудак. Нет, детка, я просто мазохист, который не может насытиться твоей красотой, даже когда ты пускаешь мне кровь. Он смотрит вниз на крошечные капельки, проступающие там, где я впивалась ногтем в его кожу. Я поджимаю губы. Тогда, наверное, мудак тут я. 2 июня 2022 года. В первый раз, когда я увидела розу с обрезанными шипами, она лежала возле пустого бокала из-под виски. Неловко признаваться, но я тогда расплакалась. Он по-прежнему повсюду оставляет их, даже сейчас. Это так грустно. И часть меня безумно желает, чтобы мы могли вернуться в прошлое, к тем временам, когда я была обычной девушкой, и самой ужасной вещью, которая могла со мной случиться — было внимание загадочной тени. Новая Адди закатила бы глаза при виде ее и посмеялась бы над ее жалобами, ведь самое худшее было впереди. Я столько раз выплакивала глаза на бугристом матрасе в доме Франчески, потому что знала, моя жизнь больше не будет прежней. Потому что я потеряла ту девушку, которая фотографировала свое обнаженное тело, потому что оно ей нравилось. Девушку, которая свободно смеялась, писала, чтобы трогать сердца людей. И шла по жизни, никогда не оглядываясь назад. Я хочу вернуть ее, потому что теперь я едва могу смотреть на себя в зеркало. Смеяться теперь сложно. И я не написала ни одного чёртова слова с того момента, как вернулась домой. О книгах речь даже не идет. И мне страшно. Страшно, что эту свободу отберут у меня так же легко, как отобрали в первый раз.